потом Булганин мне рассказывал, как Сталин заставлял их плясать на своих ночных обедах. Может, оттуда и пошла эта плясовая лихорадка. На другой день приносят мне красивый букет цветов. От Булганина. Так, только этого мне сейчас и не хватает. Я же понимаю, что просто за хорошее пение цветы наш новый царь-государь не преподнесет. К галантности там не приучены. Значит, соображай, что ты удостоена и отмечена. На другой день то же самое. Уже явно ухаживает за мной глава правительства. А тут шутки плохи. Ну и плевать мне на все. Выкручусь как-нибудь. Сейчас бы мне самое главное в Москву скорее попасть. Меня там слава ждет. Кончились банкеты, артистам предложили выступление по стране. Но, сославшись на усталость, я уехала домой. Как только я приехала, сразу же объявила Марку, что встретила Славу, что он ждет меня, и я должна уехать к нему сегодня же. Для него это было катастрофой. Он всегда ко мне прекрасно относился. Я от него никогда не слышала грубого слова. Он был добрым, хорошим человеком, и мне было страшно больно наносить ему такой удар. Он умолял меня не торопиться, говорил, что это увлечение, что оно пройдет, угрожал покончить с собой. «Я не выпущу тебя из дому! Пусти, мне надо ему позвонить!» Телефон общий, в коридоре. Я вырываюсь, бегу через всю квартиру. Он за мной, не смей звонить! Отойди! Соседи на всех дверях уши развесили. Интересно, скандал. Слава, я приехала. Я иду к твоему дому, выходи на улицу. Я не могу, меня муж не пускает. Он тебе не муж, я твой муж. Я приду к тебе домой. Не смей приходить. Ну так я приду к дому и буду стоять внизу, пока ты не выйдешь. Надо будет, и несколько дней простою. И повесил трубку. И я знаю, коль обещал, значит, так и сделай. Господи, это же скандал на всю Москву. А Марк запер дверь на ключ и тут допустил, конечно, запрещенный прием. Ты забыла, что твой отец в тюрьме, и если об этом узнают, то твоя и Ростроповича карьера закончена. Ты хочешь сказать, от тебя узнают? Но тебе все равно ничего теперь не поможет. Открой дверь, или я буду кричать в окно на всю улицу. Ты меня знаешь, я на все пойду, коль решилась. Хорошо, ступай. Но я буду стоять наверху на лестничной площадке. И если ты через 5 минут не вернешься, я брошусь вниз. Бегу по лестнице, а Слава уже стоит внизу, схватил меня, тащит на улицу. Пойдем отсюда скорее. «Куда пойдем? Я в одном халате. Неважно!» «Подожди, видишь, он наверху стоит. Говорит, броситься вниз, если я сейчас не вернусь. Я должна попытаться еще поговорить с ним, чтобы расстаться по-хорошему. И потом я просто боюсь. Чего боишься? Когда ты узнаешь, ты сам поймешь, что я не могу стать твоей женой. Почему? Что такое? Ты что, с ума сошла?» «Потому что мой отец в тюрьме. Да если бы ты родилась даже непосредственно от обезьяны, для меня это не имеет никакого значения». «Ты не понял. Он сидит по политической, 58-й статье. Я это скрыла. Но если я стану твоей женой и всплывет вся эта история, то твоя карьера будет погублена. Во всяком случае, за границу тебя уже не выпустят». «Ну и черт с ними, меня не интересует чепуха, которую ты сейчас несешь. Ты мне скажи, любишь ты меня?» «Люблю. Тогда ты сегодня же будешь у меня». «Подожди, не торопись. Я сейчас вернусь к себе, а завтра в 12 дня встретимся напротив колонного зала. Он же опять тебя не выпустит. Я скажу, что иду в театр». «Хорошо, я буду ждать тебя на углу». Вернулась домой. Опять скандал, уговоры до ночи. И жалко мне его. Сердце разрывается. На другой день в 12 часов собираюсь уходить. Ты куда?